Все несчастье заключалось в том, что у господина Ксавье отсутствовала душа. Он не был так поэтичен, как господин Жорж. Вне самого главного я не существовала для него, и когда самое главное было совершено, я могла убираться. Он мне не оказывал ни малейшего внимания. Никогда он мне не сказал ни одного теплого, ласкового, милого слова, какие обыкновенно говорят влюбленные в романах и в драмах. Он, впрочем, не любил ничего из того, что любила я. Он не любил, например, цветов, кроме крупных гвоздик, которыми он украшал петлицу своего фрака. А между тем это было так приятно. Не думать всегда об одной стороне любви, только чувственной, шептать друг другу слова, которые ласкают сердце, обмениваться нежными, почти братскими поцелуями, смотреть друг другу подолгу в глаза. Но мужчины слишком грубые создания. Они не понимают этих радостей, чистых, ясных радостей. И это очень жаль. Господин Ксавье знал только порок, удовольствие находил только в разврате, и в любви все, что не было пороком и развратом, было ему скучно. «Ах, нет, знаешь, это скучно. Не надоела поэзия. Голубые цветочки. Оставим это отцу». После того, как он удовлетворял свою страсть, я сейчас же становилась для него безличным существом, прислугой, которую он отдавал приказания или с суровостью настоящего хозяина, или с циничной мальчишеской наглостью. Я становилась непосредственной из рабыни любви, рабыней службы. И он мне часто говорил с усмешкой в углах рта, с ужасной, язвительной усмешкой, которая меня оскорбляла, унижала. «Отец, в самом деле ты еще не сошлась с отцом? Ты меня удивляешь». Один раз я не могла больше скрыть своих слез, они меня душили. Господин Ксавье рассердился. «Ах, нет, знаешь, это уж слишком скучно. Слезы, сцены. Чтобы этого не было, моя дорогая, иначе до свидания. Мне надоели эти глупости». Я же наоборот. Когда я еще все трепещу от счастья и блаженства, я люблю удерживать в своих объятиях долго, долго того милого мне человека, который дал мне это блаженство. После лихорадки страсти у меня является непреодолимое желание чистого объятия, нежного поцелуя, который является уже не диким криком плоти, а нежной лаской души. И я стремлюсь уйти от ада любви, от бешенства страсти в рай искренних, очаровательных и молчаливых восторгов любви. Господину Ксавье надоели эти любовные восторги. Он сейчас же врывался из моих объятий, уклонялся от моих поцелуев, которые становились для него физически невыносимыми. Казалось на самом деле, что мы соединяли только наши тела вместе, чтобы никогда наши губы, наши души не сливались в одном крике, в одном чувстве блаженства и чудного забвения. И когда я хотела удержать его на своей груди, он врывался из моих объятий, грубо меня отталкивал, вскакивал с кровати, говоря: «Ах, нет, знаешь, это скучно!» и закуривал папироску. Я страшно страдала от того, что в его сердце не оставалось ни малейшего следа любви, нежности ко мне, несмотря на то, что я подчинялась всем капризам его пресыщенной развратности, что я заранее соглашалась, даже предупреждала все его желания и фантазии. И как он был испорчен, этот юнец, хуже старика, изобретательнее и ужаснее в разврате, чем страдающий половым бессилием старик или самый развратный католический священник. Все-таки мне кажется, я способна была любить этого маленького негодяя, я была бы ему предана, несмотря на все, как животное. Еще и сегодня я вспоминаю с сожалением его нахальную, жестокую и вместе с тем хорошенькую мордочку, его надушенную кожу, все то, что было ужасного и вместе с тем привлекательного и возбуждающего в его развращенности. И очень часто еще до сих пор я ощущаю на своих губах огонь его поцелуев, хотя они уже давно должны были быть стерты многими другими поцелуями. Ах, господин Ксавье, господин Ксавье!